Десятое. Аппарат ЦК. Укоренившееся на Западе представление о функционировании правящей верхушки советской номенклатуры примерно таково. Они сидят в Кремле, денно и ночно обсуждая, что делать и как вести дальше генеральную линию. А так как дел в мировой державе Советском Союзе много, западные наблюдатели недоумевают. Когда же эти люди ухитряются не только спать, но и бывать на банкетах и приемах, ездить за границу и по Советскому Союзу, жить неделями на дачах под Москвой и на Черном море, заниматься своими женами и неженами, охотиться и наслаждаться своей сладкой жизнью? Не облегчило ответа на такой вопрос и описание Светланы Аллилуевой многочасовых застольных бдений на сталинской даче. Да, все они там часами сидели и даже иногда решали какие-то вопросы, но не обсуждали генеральную линию, а рассказывали старые анекдоты, напивались, грубо шутили, пели и наперебой лакействовали перед хозяином. А между тем дела шли и идут. Одна политическая акция следует за другой, и все это исходит от них, маленькой группы политбюрократов. Что они, гениальны или сверхчеловечески выносливы? Ни то, ни другое. Они давно бы уже лопнули от перенапряжения, как Ленин, пытавшийся сам все осмыслять и разрабатывать. Они же благоденствуют и живут в завидном здоровье до весьма преклонных лет. Секрет этого геронтологического феномена не в гениальности или двужильности, а в том, что за членов Политбюро и секретариата ЦК думает и на них работает огромный номенклатурный аппарат. В распространенном на Западе представлении о функционировании номенклатурной верхушки в СССР есть один методологический дефект. Не учтено, что принятие ею решений – представляет собой лишь заключительный акт в работе сложного механизма. Машина для выпуска решений, Политбюро и секретариат, лишь конечный, хотя весьма важный, его узел. Более чем полвека, прошедших с времен ленинских импровизаций в полупустом Кремле, были периодом конструирования и совершенствования этого ныне гладко обкатанного механизма. Сегодня решение ЦК КПСС – принимается не так, как при Ленине. В полном собрании сочинений Ленина много написанных им лично текстов решений ЦИК и СНК. Уже в бумагах Сталина труднее будет отыскать подобные собственноручные наброски. И совсем нет их в бумагах Хрущева и Брежнева. Все пишет аппарат. Сравните заполненный книгами, литературой по разным вопросам, справочниками, словарями, кабинет Ленина в Кремле и кремлевский кабинет генсека, где книжный шкаф лишь для показа, а только телефоны, кнопки, длинный стол заседаний и стоящие во главе этого заседательного стола настольные часы. Дело не в том, что теперь генеральный секретарь меньше работает, чем Ленин. Главное в том, что работа генсека построена иначе. Ему незачем самому рыться в книгах. Референт принесет Софьяновой папке все необходимое, тщательно выверенное и перепечатанное, причем не сырой материал, а уже готовый текст любого решения, доклада, выступления или застольной речи. Текст этот будет составлен специалистами, старательно отредактирован и взвешен, внимательно рассмотрен под всевозможными углами зрения. Разве генсек сам, возьми он чистый лист бумаги, сможет написать лучше? Конечно, нет. Значит, остается просто подписать или огласить, не задумываясь. Характерен рассказываемый анекдот. Брежнев, прочитав речь, строго говорит референду: «Я сказал подготовить речь на 10 минут, а пришлось читать 20. Референт робко отвечает: «Леонид Ильич, у вас было 2 экземпляра». Есть на Западе сотрудники, пишущие речи политиков, так называемые «ghostwriters». Но система другая. На Западе для президента или премьера, или главы партии пишет некто один с бойким пером в стиле нравящимся шефу. Ghostwriters поименно известны Творчество их индивидуально, хотя они и выступают под псевдонимами своих начальников. В соцстранах пишет анонимный аппарат. Текст проходит через множество рук, причем даже первый вариант сочиняют разные люди, в зависимости от содержания, а не некий присяжный творец сочинений шефа. Я сам, например, регулярно писал приветствие Хрущева международным погоушским конференциям ученых, и даже появлялись они в печати почти без изменений. Но хрущевским гострайтером никто в отдельности не был. Тексты писали разные авторы. Этим я отнюдь не ставлю под вопрос способности политиков класса номенклатуры. Писать Хрущев не мог, но был хорошим оратором, демагогом, и продиктованные им мемуары – интересный документ. Да и нынешние руководящие деятели номенклатуры – умные и талантливые политики, разумеется, в системе реального социализма. Аппарат играет важную роль не только в подготовке текстов решений, заявлений и речей, но и в формировании мыслей руководства номенклатуры, ведущих к этим текстам. В предыдущей главе мы говорили о том, как бесконечно далека от реальной жизни верхушка класса номенклатуры. Вся получаемая ею информация отобрана и препарирована аппаратом. Обычный советский человек ловит по каплям сведения о положении в стране и в мире. В распоряжении номенклатурной верхушки море информации. Это море создают министерства и ведомства, Госкомитет по статистике, корреспонденты ТАСС, спутники-шпионы, осведомители КГБ, посольства и торгпредства, агенты и радиоперехватчики, зарубежные компартии и иностранные дипломаты. Словом, источников много, но все кажется недостаточным. Пожалуй, ни в одной стране правящая верхушка не изыскивает с таким остервенением все новые возможности получения информации, как в Советском Союзе. Значит, правители этой страны – самые информированные люди в мире? Ничуть не бывало. Светлана Аллилуева удивлялась, описывая застолье членов сталинского политбюро на ближней даче. Застолье было обычным, ничего нового, как будто мир вокруг не существует. Неужели все эти сидящие здесь люди еще сегодня утром не узнали что-нибудь свежего и интересного со всех концов мира? Ведь они же располагают информацией, как никто иной. Но похоже, что не располагают. И ведь это не из желания сохранить государственную тайну, а в своем кругу. Просто руководители класса номенклатуры не очень информированы и нелюбознательны. Точнее, любознательны они лишь в отношении того, что касается их карьеры. Как же море информации превращается в тонкую струйку, которой поют членов Политбюро и секретариата ЦК? Для